Заключение. Психология в рекламе начинается не с того, как влиять на них, а с того, кто они и какие они. Все те, на кого вы собираетесь влиять. Психология влияния начинается с человека, но не с техники. Это справедливо и для всей психологии в целом, и для психологии рекламы в частности. Создатель рекламы, который стремится использовать законы психологии, должен забыть об этой психологии и думать только о самом человеке. Именно тогда он будет поступать абсолютно верно с точки зрения психологии, причем намного естественнее и достовернее. Вальтер Шеннерт. Грядущая реклама. Психология влияния берет свое начало с концепции человека. Если у вас есть концепция, у вас есть влияние. Если нет концепции, влияние невозможно. Невозможно влиять на человека с помощью НЛП или психоанализа, если техники были вырваны из концепции этих школ. В этом случае ваши действия базируются на слепом веровании, что это работает. Отличие концепции влияния от влияния без концепции примерно такое же, каково отличие между двумя мужчинами, первый из которых знает, что его любимая предпочитает розы, а второй просто в курсе, что женщинам нужно дарить цветы. Первый влияет, а второй в лучшем случае угадывает. Наша концепция влияния строится на простом предположении, что в современном мире человек вынужден ускорять, упрощать и автоматизировать умственную деятельность. Это насущная необходимость, это потребность, это главная отличительная черта нашего времени, которая определяет характер влияния на ближайшее десятилетие. Соответствуя этой потребности, вы сможете создавать действительно эффективную рекламу и реально влиять на потребителя. Список использованной литературы. «В свободном полете». Сергей Горин. Канск. 1997 год. «Все об упаковке». Томас Хайн. Азбука. 1997 год. «Грядущая реклама». Вальтер Шеннерт. Интерэксперт. 2001 год. Политическая социология. Вилен Иванов. Мысль. 2000 год. Психология влияния. Роберт Чалдини. Питер. 1999 год. Психотехнологии в рекламе. Юрий Гребенкин. Риф Плюс, 2000 год. Реальность в рекламе. Россер Рифс. Соверо, 1992 год. Реклама. Новые технологии в России. Олег Феофанов. Питер, 2001 год. Реклама. Внушение и манипуляция. Учебное пособие. Бархар М. 2001 год. Что такое психология? Жо Готфруа. Мир. 1992 год.